Потянув поводок и подгоняя Нелли, она с большой ловкостью вздернула ее на просторы своей груди и покрыла ее морду всеми поцелуями, каким Нелли обучила ее долгими вечерами. Затем она протянула дрожащее животное Мерфи, вынула из пакета две головки салата и начала бочком подбираться к овцам. Овцы, грязные, коротко остриженные, малорослые, уродливые, являли собой прижалостное зрелище. Они не щипали травку, не жевали свою жвачку, с виду они даже как будто не отдыхали. Они просто стояли в позе глубокого уныния, понурив головы, слегка покачиваясь, словно в полуобмороке. Мерфи никогда не видел более странных овец. Казалось, они того гляди рухнут, все как одна. Благодаря им истолкование прелестного выражения Вордсворта «поле снов», появившегося вместо поля овнов, якобы вследствие ошибки наборщика, больше уже не казалось издевкой над этим великолепнейшим человеком. У них не было сил отступить от мисс Дью, приближавшейся со своим салатом. Она свободно расхаживала среди них, предлагая салат всем по очереди, прижимая его к их опущенным мордам тем жестом, каким дают лошади сахар. Они отворачивали от рвотного свои задумчивые головы, снова выравниваясь в линейку, лишь только оно переходило к следующим. В поисках овцы, которая съела бы ее салат, мисс Дью брела по полю все дальше и дальше. Мерфи был слишком поглощен этой трогательной маленькой навигацией, а более всего экстатическим поведением овец, чтобы обращать внимание на Нелли. Теперь он обнаружил, что она съела все печенье, за исключением имбирного, которое не смогла продержать во рту и пары секунд. Судя по тому микроскопическому углу, который теперь образовывала ее спина по отношению к горизонту, она присела после еды. Следует заметить, что так с такой длины и нижины, как Нелли, что стоят они, что сидят, что лежат, в очертаниях заметно очень мало разницы. Если бы Пармиджанино пристрастился к изображению собак, он изобразил бы их похожими на Нелли. Мисс Дью экспериментировала теперь, прибегнув к совершенно новой тактике. Последняя состояла в том, что она клала свое подношение на землю и удалялась на разумное расстояние, чтобы овцы могли в уме разделить, если это то, что им требовалось, идею дающего и идею его дара. Мисс Дью не была любовью, чтобы ощущать собственное тождество со своим даром, и овцы, пожалуй, смутно об этом догадывались, то есть, что мисс Дью не салат, что и тормозило всю операцию. Но психология овцы куда менее проста, чем то представлялось мисс Дью, и салат, маскировавшийся под естественное порождение парка, имел не больше успеха, нежели тогда, когда он откровенно предлагался как некая разновидность экзотики. В конце концов, мисс Дью была вынуждена признать свое поражение. Горькая пилюля, которую надо было проглотить в присутствии совершенно незнакомого человека. Она подобрала две свои головки салата и в перевалочку пошлепала назад на своих крепких коротких ногах к тому месту, где Мерфи, сидя на коленях, оплакивал свою пропажу. Она встала напротив него, слишком сконфуженная, чтобы заговорить, тогда как он был слишком расстроен, чтобы воздержаться от этого. «Может, овцам и не по вкусу ваша капуста?» «Салат!» — воскликнула мисс Дью. «Прелестный, свежий, чистый, белый, хрустящий, сочный, восхитительно вкусный салат!» «Но ваша текущая собака съела мой ленч», — сказал Мерфи, «или вернее то, что смогла переварить». Мисс Дью опустилась на колени, совсем как любой обычный человек, и обхватила руками голову Нелли. Хозяйка и сука обменялись долгим, понимающим взглядом. «Испорченность ее вкуса», — сказал Мерфи, — «не простирается, возможно, вам будет приятно это услышать, до бесконечности, и исключает имбирь. О крайности моего — экскременты всякой ожидающей случки дворняшки». Стоя на коленях, мисс Дью более чем когда-либо напоминала утку или недорослого пингвина. По причине высказывания Мерфи, назвавшего Нелли, которая вместе с лордом Голлом составляла почти все, что у нее было в этом ужасном «здесь», ожидающей случки дворняшкой, ее грудь вздымалась и опускалась, краска то приливала, то отливала от ее лица. Ее любимица определенно поставила ее в крайне ложное положение. На месте Мерфи Уайли мог бы утешиться мыслью о том, что парк — закрытая система, в которой не может произойти утраты аппетита. Нире удовольствием от Ипсе Диксит.